Глава 18. Дымовые завесы. Смеющаяся публика уже давно разошлась по домам, скрывшись в вечернем лондонском тумане, когда из Королевского театра на Друри-Лейн один за другим вышли трое мужчин и остановились поболтать на нижних ступенях перед входом. Какой-нибудь любопытствующий наблюдатель мог счесть эту встречу случайной. Так уж совпало, что Томас Теннисон, Даниэль Дефо и обветренный человек с круглым лицом и орлиным взором, Генри Эвери, в один и тот же день, 7 ноября 1712 года, отправились в театр, чтобы посмотреть комедию Чарльза Джонсона «Удачливый пират». Аншлага не было, но тем не менее пьеса была хороша. Такая же веселая, как и все, что ставили в Королевском театре после открытия в 1663 году. Во времена королевы Анны, а затем короля Георга I, пираты были в моде. Некоторые критики возмущались, что Джонсон зашел слишком далеко, превратив врагов рода человеческого в романтических героев. Неважно. Публика жадно упивалась их приключениями. Никому не было дела до того, где правда, а где вымысел. Пока идут деньги, все хорошо. Бесшабашное веселье. Троица негромко обсуждала актеров и сюжет. Герой пьесы, объявленный вне закона пират Арвирагус, живет в тропическом раю, став королем Сент-Лоренса, или Лауренсии, на острове Мадагаскар. Он захватывает в плен индийскую принцессу Зайду, внучку падишаха великих моголов, ярчайшую драгоценность Востока, на которую положил глаз во время атаки на Гансуэй. Лондонское общество прекрасно понимало, что Арвирагус – это Генри Эвери, король пиратов. В изображении драматурга Эвери выглядит как достойный ум. Судьба научила бывшего пирата использовать всесилие милосердно. Здесь нет рабов, что в варварском триумфе сопровождают шаг победоносца. И если зеркало на свете есть, достойное вместить глаза людей, то это Лауренсия. Однако жизнь на этом райском острове далеко не безоблачна. Помощник Арвирагуса, Де Сейл, задумал отнять у короля власть и его жену Зайду. Примечание от переводчика. Авторы ошибаются. Хотя Арвирагус и пытается сделать Зайду своей женой, она влюблена в другого персонажа пьесы, Арейнса, который оказывается сыном Арвирагуса, и в итоге Арейнс женится на ней. Конец примечания. Жадность и порочность, извечные враги настоящего Генри Эвери, поднимают свои уродливые головы. День за днем Эвери мечтает о возвращении на родину, которая земного шара держит равновесие. Примечание от переводчика. Авторы проявили вольность. В пьесе Джонсона эта фраза относится к богине Фемиде. Конец примечания. И вот Арвирагус, утомившись править, решил уйти от власти королевской и умереть обычным человеком, каким родился. Мощные желания влекут меня в Британию, обратно, чтоб сладкий воздух родины вкусить. Изгой хотел бы купить прощение, чтоб это золото, владыка мира, загладило былые преступления, и я от наказания откупился. Но этого так и не происходит, потому что моей вины трепещущее чувство не позволяет к трону приближаться. Примечание от переводчика. Речь о троне Фемиды, то есть Арвирагус опасается проблем с законом. Конец примечания. Король пиратов, у которого есть все и ничего, вынужден доживать свои дни в созданном им загнивающем раю. Томас Теннисон, Даниэль Дефо и Генри Эвери были уверены, что, несмотря на комизм пьесы, не только Лондон, но и весь мир действительно поверил в то, что король пиратов и его команда отправились на таинственный африканский остров, где целыми днями бьют барабаны. Люди не подозревали, что Генри Эвери жив, ходит по улицам Лондона и молча раскланивался тем вечером в Королевском театре. Не знали, что эта хитроумная троица стояла за удачливым пиратом и создавала одну дымовую завесу за другой, чтобы скрыть Эвери от потенциальных ищеек и убийц, вдохновленных щедрой наградой за его голову. И эта пьеса лишь одно из множества сочинений о жизни Эвери. Приключения Генри Эвери, короля пиратов. 1694 год. Стихи, сочиненные капитаном Генри Эвери, недавно вышедшим в море в поисках фортуны. Лондон. 1696 год. Вознагражденное злодейство или последнее прощание пиратов с миром. Те, кто из экипажа Эвери был предан смерти на причале казней в среду 25 ноября 1696 года. С их добровольным признанием в самых ужасных преступлениях. Лондон. Автор Чарльз Барнетт. 1708 год. Некоторые воспоминания о знаменитом пирате, капитане Эвери. Мемуары для любознательных. 1709 год. Адриан Ван Брук. Жизнь и приключения капитана Джона Эвери, знаменитого английского пирата, поднявшегося от Юнги до короля, который владеет сейчас Мадагаскаром. Лондон. 1712 год. Автор Чарльз Джонсон. Удачливый пират. Королевский театр на Друри-Лейн. 1719 год. Джон Эвери. Король пиратов. Сообщение о знаменитых предприятиях капитана Эвери, якобы короля Мадагаскара. Лондон. 1720 год. Автор Даниэль Дефо. Жизнь и пиратские приключения славного капитана Синглтона. Лондон. 1724 год. Капитан Чарльз Джонсон. Всеобщая история пиратства. Лондон. Томас Уорнер. Даже поздно вечером в Ковент-Гардене было полно остряков, пьяниц и осведомителей. Теннисон вежливо предложил Дефо и Эвери выпить по чашечке горячего шоколада. Хорошая идея, но библиотека архиепископа, расположенная всего в нескольких минутах ходьбы, показалась чересчур скучным и пыльным местом, чтобы завершить такой яркий вечер. Агенты направились в район Сент-Джеймс, к югу от Друри-Лейн. Люди, желавшие уединиться, могли воспользоваться одной из пяти сотен кофеен, усеивавших Лондон. Но для столиков в Ковент-Гардене, ульи политиков и газетчиков, конспираторы были слишком известны. Опасность представляли заведения вроде кофейни Баттона, открытой в том же 1712 году и популярной у знаменитостей литературного Лондона. Вход украшала мраморная голова льва с открытой пастью, острыми зубами и усами. Она служила почтовым ящиком. Люди, мечтавшие о славе и богатстве, клали в пасть письма, лимерики и рассказы. Примечание от чтеца. Лимерик – стихотворный жанр английского происхождения, пятистишье абсурдистского содержания. Конец примечания. Материалы добирались до владельца заведения, драматурга Джозефа Аддисона, и лучшие работы публиковались в газете «Гардиан», которая, так уж получилось, редактировалась прямо в кофейне. Теннисону, Дефо и Эвери требовался рассадник порока, больше похожий на таверны, где любил веселиться и буянить экипаж Фэнси. Король пиратов предложил проспиртованные стены кондитерской Уэйтс, храма Венеры, где разговор велся на языке денег и никого не интересовало ваше имя и профессия. Выпив здесь шоколада, грабители отправлялись по Пикадилли в Бэкшот в поисках жертв. Здесь спускали в игре целые поместья и делали ставки на то, сколько осталось жить клиентам. Мрачное развлечение, которое позже превратилось в лондонскую индустрию страхования жизни. Никто и бровью не повел, когда трое мужчин в плащах уселись в самом темном углу кофейни, и один из них заказал порцию рома, чтобы добавить в шоколад. Средство для поднятия настроения, к которому он пристрастился на Карибах. Теннисон и Дефо уже два года занимались организацией прикрытия для короля пиратов. Эвери начал морочить голову властям, расставляя повсюду ловушки. Он заплатил нескольким членам команды причуды, чтобы те выдали себя за длинного Бена. Так экипаж называл своего капитана. И намеренно путал следы. Кроме случая с Джоном Данном, арестованным в Рочестере с 500 фунтами в карманах, сообщения об Эвери поступали из Честера, Дублина, Эксетера и Плимута. Другие пойманные члены экипажа были уверены, что он направился в объятия своей жены, которая изготавливала парики на Редклифф-Хайвей и теперь живет в Лондоне. Согласно еще одной версии, он подложил свинью квартирмейстеру Фэнси, сбежав с его женой. Честно говоря, не существовало даже единого мнения о том, как выглядел Генри Эвери. Кто он? Очень высокий мужчина, со свежим цветом лица, в возрасте около 45 лет, с телом заурядных пропорций. Или разбойник, которого описывали как толстяка с веселым лицом. Если никто понятия не имел, как выглядит король пиратов, как можно надеяться поймать его? После того, как Эвери примкнул к Дефо и Теннисону, они начали творчески работать с общественностью. Романтическая легенда, что король пиратов скрылся на отдаленном острове, распространилась в 1708 году, еще до первой постановки «Удачливого пирата». Книга «Некоторые воспоминания о знаменитом пирате-капитане Эвери», вышедшая анонимно, утверждала, что он решил отправиться в безопасное место, чтобы наслаждаться добычей – 100 тысяч фунтов серебром. Эвери полагал, что с таким богатством ему всегда придется опасаться, что кто-нибудь поступит как Брут и ударит ему в спину в любой части света. В прославившейся книге «Некоторые воспоминания о знаменитом пирате-капитане Эвери» говорится, что он отправился в бухту на востоке Мадагаскара, защищающую от самых сильных штормов. Там добычу причуды поделили в соответствии с законом пиратов, которые соблюдают самые суровые законы справедливости. Для Эвери Мадагаскар представлял идеальное убежище, превосходная природная гавань, цивилизованные жители, а близлежащие острова богаты древесиной, рыбой, быками, овцами, буйволами, дикой птицей, оленями, пряностями, плодами. Важнее всего, что этот огромный остров в 2,5 раза больше Великобритании находился вдали от злопамятной Европы. Капитан создал здесь колонию, свободную от всех проблем, которые могло обрушить на его голову мироздание. Король пиратов и его команда построили форт, пушки которого охраняли колонию. Джентльмены удачи приняли новые законы и обычаи, а Эвери избрали главой нового государства, обладающим такой же властью, как герцоги Венеции и дожи Генуи. Для гармонии завезли женщин. У команды Фэнси было все, что им хотелось. Со временем в колонию вливались все новые пираты из разных стран. Заходившим судам продавали напитки, провизию и снаряжение по сумасшедшим ценам, что делало Эвери еще более чудовищно богатым за счет риска для других. Автор мемуаров о короле пиратов слышал, что Эвери предлагал огромные суммы денег в обмен на помилование, хотя и не прощение, но безуспешно. Так он и провел все свои дни в маленьком королевстве, которое солнце золотит своими вечными лучами и где вода идеально хороша. Так же, как никакой Чарльз Джонсон не сочинял «Удачливого пирата» в Лондоне, выдумкой являлся и Адриан Ван Брук, автор книги «Жизнь и приключения капитана Джона Эвери», опубликованной в столице в 1709 году. Ван Брук утверждал, что его 64-страничный труд, продававшийся за 6 пенсов, основан на реальном дневнике, который он вел, попав в плен к Эвери. Однако в письменных источниках не содержится ни одного упоминания о моряке с таким именем, побывавшем на палубе Фэнси. Теннисон и Дефо принадлежали к горстке посвященных, знавших правду. Какой бы изощренный ум не стоял за жизнью и приключениями капитана Джона Эвери, он беззастенчиво позаимствовал информацию из некоторых воспоминаний о знаменитом пирате капитане Эвери, вышедших годом ранее. Как и в предыдущих сочинениях, король пиратов осел на Мадагаскаре, выразив почтение местному правителю, после чего эти двое, принадлежавшие к совершенно разным слоям общества, заключили вечный союз и принялись развлекаться необычайным образом. Форт Эвери был вооружен 48 пушками, захваченными на одном из кораблей Ост-Индской компании. Так появилась Пиратская республика, а у Эвери родился сын от внучки правителя Великих Моголов. Жизнь на острове выявила истинный характер короля пиратов, добрый гений которого превосходил его зло. Мадагаскар Генри Эвери превосходил все описанное ранее. Построены города, созданы гарнизоны, возведены укрепления и выкопаны траншеи, что сделало его владения неприступными и недоступными с моря и суши, уверял Ван Брук. Колонию защищает форт с сотней пушек, 15-тысячная армия и свыше 40 военных кораблей, на которых имеется от 36 до 70 орудий. Вокруг города вырыт сухой ров глубиной 6-7 футов. Богатство Эвери еще больше выросло после того, как он забрал у Ост-Индской компании порт острова Сент-Мари у восточного побережья Мадагаскара с посудой, драгоценностями и другими дорогими товарами стоимостью до 2 миллионов. На острове была самая лучшая, самая чистая вода в мире. Фрукты, ореховое масло, мед, белый перец и сахарный тростник. Наряду с отличным табаком местные жители любили жевать коноплю, которая заставляет их засыпать, а потом делает необычайно бодрыми, но тех, кто к ней не привык, она сводит с ума на 3 или 4 дня. Шли годы, Эвери все чаще вспоминал о родине, и в конце концов он написал губернатору форта Сент-Джордж в Индии, предложив сделку. «Каким бы ни было мое поведение по отношению к другим народам, вы всегда можете быть уверены в моем особом почтении к собственной стране. Для моей души нет ничего тяжелее, нежели понимание, что я дал ранее повод подданным Ее Величества жаловаться на меня. Но поскольку в моей власти возместить ущерб, я готов сделать это впоследствии так, как представится удобным, при условии, что мне позволят в безопасности вернуться домой в свою страну. По всей вероятности, военные потребности могут сделать предложение нескольких миллионов не совсем неприемлемым». Эвери добавил, что ему не нравятся несправедливые вещи, и загадочно поделился побуждением послужить своей стране. По какой-то причине ответа на письмо не было, и он остался на Мадагаскаре. Владелец паба Нед Уорд, автор «Лондонского шпиона», напишет о Генри Эвери в другом месте. Примечание от переводчика. «Лондонский шпион». В этом труде от первого лица рассказывается о приключениях сельского джентльмена, посетившего Лондон, и его проводника, уроженца столицы. Сначала работа выходила отдельными выпусками, потом в виде книги. Конец примечания. «Вы верите, что трон доверен мне, хоть пленник я в неведомой стране. Средь пышности и блеска бытия я раб, хотя на вид владыка я. Лишен друзей и родины сурово, пожизненно я к острову прикован. Без угрызений совести как жить? Лишь власть веселья может подарить». Примечание от переводчика. Перевод Паникарова. Конец примечания. Мистифицирование мира по поводу местонахождения Генри Эвери – масштабный заговор с целью заставить всех строить догадки. В 1719 году были напечатаны два письма с улицы Патерностер-Роу, расположенные рядом с собором Святого Павла в Лондоне, от имени Эвери, якобы расстроенного прежними нелепыми и экстравагантными сообщениями. На самом деле их написал Даниэль Дефо. В книге «Король пиратов» сообщения о знаменитых предприятиях капитана Эвери, якобы короля Мадагаскара, Эвери решил исправить ту скандальную и несправедливую манеру, в которой другие уже писали обо мне. Здесь пираты снова использовали Мадагаскар в качестве базы для набегов и в течение 8 месяцев. «Мы построили небольшой город и укрепили его по указаниям одного из наших канониров, который был очень хорошим инженером. Хитроумным и правильным способом, разместив мощный двойной палисад вокруг наших сооружений, очень большой ров без нашего палисада и третий палисад за этим рвом, как контр-эскарп или прикрытие. Кроме того, мы устроили большую батарею рядом с морем, выставив линию из 24 пушек, и таким образом сочли, что в состоянии защитить себя от любой силы, которая могла напасть на нас в этой части мира. Имея богатство, которое некуда было тратить, Эвери в конце концов решил вернуться домой. В Новой Англии он превратил деньги в золото, купил груз мелассы и прикинулся хозяином кетча. Король пиратов сел на корабль, принадлежащий купцу из лондонского района Хакни. Перемигнувшись между собой и одобрительно кивнув, настоящие авторы сочинения назвали владельца корабля мистером Джонсоном. В «Короле пиратов» неприкаянный Генри Эвери вернулся на Мадагаскар через 3 года, не в последнюю очередь для того, чтобы забрать остатки добычи. Идея возвращения в Англию не привлекала ни короля пиратов, ни его команду, потому что Эвери сделался слишком известным, чтобы и дальше думать об Англии, отказался от всех видов на этот путь и начал искать новые приключения. Пираты были готовы к новым злодеяниям. Сам Эвери ненавидел сидеть на месте и хоронить себя заживо, как я это называл, среди дикарей и варваров. Захват корабля падишаха Аурангзеба, перевозившего его внучку со всей свитой, драгоценностями и богатствами, в «Короле пиратов» перенесен из Индии на Суматру, Индонезия. Команда пьянствовала в течение 2 недель, но после 6 или 7 смертей разбойники отправились обратно, на Мадагаскар. Когда похмелье прошло, на трезвую голову Эвери снова почувствовал тягу к родине, к Англии. Моряки считали, что вследствие войны королевы Анны 1702-1713 годов Британия отчаянно нуждается в деньгах, а у короля пиратов их хватало. Его люди не пожалели бы отдать правительству 5 или 6 миллионов дукатов, чтобы получить разрешение вернуться с миром в Англию и спокойно жить дальше. Эвери решил ускользнуть от своих компаньонов, имевших облик исчадий ада и бродяг, купить европейские товары, облачиться в жилет и длинный плащ и с одним другом, выдавая себя за армянских купцов, отправиться на верблюде через Багдад и Персию к Каспийскому морю, через Алеппо в Сирии в Константинополь, столицу Османской империи, и, наконец, в христианский мир. Конечной точкой маршрута являлся Марсель, откуда я намерен отправиться жить в какой-нибудь город в глубине страны, где люди, вероятно, не имеют понятия о море и поэтому не станут проявлять любопытство. Письма Эвери заканчивались тем, что он странствовал по окраинам Средиземноморья. Скандал, который разразился бы, если бы истинная судьба Генри Эвери когда-нибудь стала известна, пират пришел с холода, чтобы служить секретным агентом королей и королев, заставлял Томаса Теннисона и Даниэля Дефо почти 15 лет поддерживать эту дымовую завесу. Для Теннисона это было крайне серьезное дело. Дефо же одновременно и развлекался. Вышедшая в 1724 году «Всеобщая история пиратства» навсегда увековечила морских разбойников. Этот всемирный бестселлер прославил величайших капитанов Эдварда Титча, он же «Черная борода», Эдварда Ингленда, Чарльза Вейна, Джона Рекхэма, он же «Калика Джек», Бартоломью Робертса, Джорджа Лаутера и Эдварда Неда Лоу, а также женщин-пираток Мэри Рид и Энн Бонни. История жизни Генри Эвери удостоилась чести открывать эту книгу. Впрочем, в ней жизнь народного героя, вокруг которого поднято было много шума и который возвел себя в королевское достоинство и стал основателем новой монархии, складывается не так блестяще. Истина, утверждал автор, заключалась в том, что в то самое время, когда говорили, что он домогается королевской короны, он просил милостыню, а когда распускались слухи, что он владеет огромным богатством на Мадагаскаре, он умирал с голоду в Англии. Так что эта версия, также призванная одурачить публику, гласила: тоска по родине в конце концов стала слишком сильной. Генри Эвери отправился в Англию с бриллиантами, скрытыми от своей команды. 18 членов экипажа Фэнси добились королевского помилования, но Эвери залег на дно. Действуя под псевдонимом Бриджмен, король пиратов договорился с бристольскими купцами о продаже им бриллиантов и золота, но они быстро заткнули ему рот, пригрозив разоблачением. Воистину, купцы сии были такими же пиратами на суше, каким он сам был на море. Легенда о короле пиратов заканчивалась тем, что Генри Эвери был вынужден просить милостыню. Его жизнь завершилась там же, где и началась. Дома, в Байдефорде, Девон, где он заболел и умер. А денег, что при нем оказались, не хватило даже на гроб. Капитан Генри Эвери был ликвидирован. Раз и навсегда. Дефо и Теннисон допивали шоколад в кондитерской Уайтс, в полной уверенности, что ни одна ищейка, стремящаяся найти короля пиратов, не обнаружит реальной зацепки среди мемуаров, баллад и книг, издаваемых в Лондоне с 1694 года. Судьба Генри Эвери, капитана корабля Фэнси, выглядела совершенно туманной. Живет ли он на Мадагаскаре, потягивает ли вино на холмах над Марселем, или умер и похоронен в безымянной могиле в Девоне? С уверенностью можно было сказать одно – остались только легенды. Поскольку никто не видел вожака пиратов в Англии, возможно, все-таки подтверждалась версия Мадагаскара. В феврале 1697 года лорды Адмиралтейства отправили в Ост-Индию и на Мадагаскар два корабля 4-го ранга и один корабль 6-го ранга, чтобы найти Генри Эвери, разобраться с пиратами, уничтожить их поселение или убедить их отдаться на милость короля. Командир HMS Windsor, капитан Томас Уоррен, в конце ноября 1697 года доложил Ост-Индской компании: «У северо-восточного берега Мадагаскара есть маленький остров под названием Сент-Мари, с очень удобной гаванью, где пираты отдыхают и чистят свои суда. Здесь они возвели постоянное укрепление, поставив 40 или 50 орудий. У них около 1500 человек, 17 судов, шлюпов и кораблей, некоторые из которых несут 40 пушек. Снаряжение они получают из Нью-Йорка, Новой Англии и Вест-Индии. Мне сообщили, что если они смогут получить помилование, то оставят этот злодейский образ жизни». На Мадагаскаре капитан Уоррен обнаружил на якоре 6 или 7 пиратских судов, которые имели от 24 до 42 пушек. Ни причуды, ни Эвери на острове не оказалось. Разочарованное британское правительство решило модернизировать старинный закон о борьбе с пиратством, принятый более 140 лет назад королем Генрихом VIII. Появился новый акт о более эффективном пресечении пиратства. Теперь арестовывать, судить и выносить приговоры злодеям вроде Эвери стало проще. В 1731 году, находясь на смертном одре, Даниэль Дефо подводил итог своих многочисленных успехов и неудач. Больше всего он гордился тем, что уберег Англию от французского католицизма. Это подразумевало, что он служил своему монарху в качестве агента. Каким бы гением писательского мастерства, разведки и стратегии не был Дефо, он не действовал в одиночку. Генри Эвери, король пиратов и давний друг, являлся важнейшей частью его окружения, силовиком короны. И мастерское сокрытие тайны Эвери в течение столь долгого времени наполняло Дефо гордостью. Идея королевского помилования, которого так и не случилось, прослеживается во многих рассказах о судьбе короля пиратов. Если бы кто-нибудь узнал правду, что король Вильгельм действительно согласился на солидный вклад в военный бюджет в обмен на пожизненную верность и свободу бывшего пирата, восстановить репутацию короны никогда не удалось бы. На смертном одре Даниэль Дефо усмехнется, вспомнив о пропаганде, которую он публиковал в собственном журнале Review. Еще один слой густого тумана поверх дымовой завесы. В 1707 году Дефо с пеной у рта доказывал, что пиратов Мадагаскара, этой республики морских разбойников, основанной Генри Эвери, невозможно победить. Европа никогда не сумеет захватить их силой. Наряду с этим он высказал скандальную мысль, что если вы отступитесь и помилуете их, то сможете заполучить и их богатство. Дефо добавил: «Нам сказали, не знаю, верно это или нет, что некоторые из самых богатых пиратов, являющихся англичанами, предложили, что если они получат помилование, то вернутся в свою страну, будут спокойно жить дома и, прекратив прежние рейды по морям, станут честными землевладельцами, как поступали до них другие наши пираты Вест-Индии. Я бы сказал, купцы. Надеюсь, эти джентльмены не обидятся, что по оплошности я назвал некоторых из них настоящими именами. Я не собираюсь ни указывать на них, ни изображать их. На лондонской бирже развернется прискорбная бездна, если из числа тамошних купцов убрать всех пиратов, независимо от того, говорим ли мы о буквальных или аллегорических пиратах. Дефо также обмолвился про 3 или 4 миллиона фунтов, застрявшие на Мадагаскаре. Кто бы ни стал вором за такую цену, которая позволяет жить некоторое время в роскоши и богатстве, а затем, имея достаточно денег, чтобы купить себе помилование, снова стать честным человеком. Этот чистокровный англичанин принадлежал к ярым поклонникам пиратов и закончил свой самый скандальный пример низости и проституирования правосудия денежной взяткой, одобрив обмен незаконно нажитых доходов на королевское помилование. Пусть они предложат свои незаконно нажитые деньги, и я убежден, что для нас это будут законно нажитые деньги. Я бы хотел, чтобы их получил парламент, и тогда их бюджетные изыскания были бы сильно сокращены во время этой сессии, которая в противном случае, полагаю, будет достаточно сложной. Дымовую завесу, скрывающую истинную судьбу Генри Эвери, создавал Даниэль Дефо, лично написавший и организовавший большую часть литературных мистификаций, которые читали, смотрели и распевали от Лондона до Нью-Йорка. Этот виртуоз пера был настолько одержим своим другом, что даже вывел его в своем романе «Капитан Синглтон» в 1720 году, сделав прообразом капитана Боба. Неизменно считая себя умнее других, Дефо рисковал быть разоблаченным. Он не мог не посмеяться над охочей до сенсации публики. Неужели кто-то мог поверить в Джонсонов, которые якобы написали удачливого пирата в 1712 году и всеобщую историю пиратства? У них одинаковая фамилия – сын Джона. Что может быть более очевидной фальшивкой? Все, что Дефо и его окружение, с одобрения архиепископа Томаса Теннисона, писали об Эвери, тоже представляло собой выдумку. Пока публика упивалась балладами и рассказами о короле пиратов, призрак молча ходил среди них по улицам Лондона и разъезжал по дорогам Англии, жив и здоров.